Альтернатива. Часть 1. Странная угроза. Пролог. Ночь имеет много преимуществ. Под покровом темноты можно совершать то, что не всегда позволено при ярком свете дня. Одинокая фигура застыла на краю шахты. Сейчас темнота надежно скрывает его присутствие. Не надо придумывать оправдания своему нахождению здесь. Можно просто постоять наедине со своими мыслями и чувствами. Я стою у края шахты и смотрю вниз. Где-то там, в глубине, сгинул мой ученик, в которого я вложил так много сил и умений. Как глупо. Я не радуюсь тому, что мои планы все же осуществились. Не радует даже смерть одного из ненавистных мне джедаев. Кмир, как ты посмел покинуть меня? Дарт Сидиус не был сентиментальным, но смерть ученика сильно повлияла на него, вызывая из глубины души чувства, которые он считал давно забытыми. Он твердил себе, что не может позволить такие эмоции, не должен даже допускать их в свою жизнь. Но чувства одержали верх, и поэтому здесь и сейчас, под покровом темноты, он позволил себе миг слабости. Слабости быть просто человеком, смотря в мрачный провал шахты, где оказались похоронены его планы на будущее. Задумавшись, он чуть не пропустил появление мальчишки-джедая. Оби-Ван Кеноби, кажется, его так зовут, канцлер. Юнец удивлен, это понятно даже без использования силы. Не ожидал увидеть его здесь, юный джедай, вежливый кивок, теплая улыбка. Все это отточено годами тренировок. Я вижу, что вам не спится. Да, мне не спалось. Оби-Ван грустно посмотрел на площадку возле шахты. Постоянно вспоминаю учителя. Он ведь умер прямо здесь, вы знаете? Да, мне говорили. Канцлер присмотрелся к молодому падавану, нет, уже рыцарю, незаметно считывая эмоции. Грусть, обида на судьбу, чувство беспомощности. Неплохой материал. А что, если твой учитель был выдающимся джедаем? Он погиб, как герой. Да, но я скучаю по нему. Оби-Ван и сам не понимал, почему говорит об этом с совершенно чужим ему человеком, да еще и политиком. Людям свойственно скучать по тем, кого они любят. В голосе канцлера неожиданно прозвучала искренняя грусть. Оби-Ван согласно кивнул. Он ощутил симпатию к этому человеку, который он это чувствовал, понимает его без слов. На душе стало легче, и тяжесть горя стала ощутимо меньше. Молодой джедай подошел к краю шахты и встал рядом с канцлером. Так они простояли еще полчаса. Молчание не тяготило их. Оби-Ван был благодарен канцлеру за понимание. Даже Квай-Гон не всегда понимал его так легко, как сделал это новый канцлер республики, человек без способности чувствовать силу. Он почувствовал, как приходит в согласие с миром и собой. «Спасибо вам», Оби-Ван с глубоким уважением поклонился канцлеру. «Думаю, мы еще встретимся». Палпатин наклонил голову в прощальном жесте и проводил молодого джедая взглядом. Мальчишка неплох, определенно, им стоит заняться. Место ученика он, конечно, не займет, но использовать такой потенциал будет полезным. Но это позже, а пока можно взглянуть, что получилось из-за эксперимента дорогого учителя. Дарт Сидиус поднял взгляд к звездному небу, оставляя мысли о прошлом. Новое будущее ждало его. Глава 1. Здравствуй, Оби-Ван, магистр ордена джедаев. Мейс Винду улыбнулся молодому рыцарю. Кеноби уважительно склонился, приветствуя магистра. Присаживайся. Рыцарь сел и с любопытством огляделся. Он не часто оказывался в личных покоях магистра Винду. На первый взгляд ничего не поменялось, та же простая обстановка с минимумом удобств, ничего лишнего. Совет решил дать тебе новое задание. Мейс Винду решил не затягивать встречу. Канцлер Палпатин попросил нас выделить одного джедая для охраны его сына. Сына? Удивился Кеноби. Он не помнил, чтобы у канцлера был сын. Ах, да, ты же не знаешь. 8 лет назад канцлер усыновил 10-летнего мальчика из общественного приюта. Тогда вовсю продвигалась социальная программа опеки, и Палпатин своим поступком набрал себе еще большую популярность. Винду помолчал, вспоминая подробности. Мальчик не часто бывает на публике. Учится в закрытой школе вдали от Корусканта, и потому о нем известно немногое. Но, если ребенок живет вдали от политики, зачем ему джедай в качестве телохранителя? Спросил Кеноби. Его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он был неприятно удивлен тем фактом, что канцлер республики усыновил бездомного ребенка в политических целях, а именно на это и намекал магистр. С другой стороны, он не хотел верить в подобное равнодушие человека, которому все еще симпатизировал. Магистр уловил эмоции Кеноби и неодобрительно нахмурился. «Мне кажется, что ты чем-то взволнован», — заметил он. Оби-Ван покраснел и опустил голову, признавая вину. «Так и есть, тихо сказал он. «Я очень уважаю канцлера, и мысль о том, что он мог взять и усыновить ребенка из-за политических интриг, кажется мне чудовищной». «Канцлер достоин уважения», — сдержанно сказал магистр, поджав губы, «но ты слишком лично все воспринимаешь. Политик не может не лгать. Без этого, к сожалению, не может обойтись ни одна система власти. Я понимаю», — молодой рыцарь усилием воли отодвинул эмоции в дальний уголок сознания. «Он подумает над этим позже. Но, все-таки, я не понимаю причины такой просьбы канцлера». «Совет тоже не понимает», — признался магистр. «Поэтому мы посылаем тебя к канцлеру. Ты должен выяснить, что задумал Палпатин. Очередные выборы еще не скоро, самому канцлеру никто не угрожал, но тем не менее он просит защиту храма. И не для себя, а для приемного сына. За этим что-то стоит». Кеноби кивнул в знак согласия. Он все понял. Приемная канцлера совсем не изменилась. Оби-Ван Кеноби представился секретарю и сообщил о причине прихода. Его попросили подождать. Рыцарь отошел к окну и стал задумчиво разглядывать городской пейзаж. Он поймал себя на мысли, что его беспокоит предстоящая встреча. «Я давно не видел канцлера. Прошло почти 3 года со дня их последней встречи, и почти 8 лет со встречи на Набу». Звук открывающейся двери оборвал его размышления. «Рыцарь Кеноби, канцлер готов принять вас». Первое, что он заметил, — фигура юноши у окна. Свет, льющийся из окна, мешал разглядеть его получше, и рыцарь видел только размытый силуэт. Канцлер сидел за своим столом. Кеноби отметил про себя, что внешне он почти не изменился. Разве что стало чуть больше морщин, да волосы сильнее поседели. «Рыцарь Кеноби, я вижу, что совет серьезно отнесся к моей просьбе, если прислали вас», — мягко сказал он. Канцлер встал и подошел к джедаю. «Позвольте представить вам моего приемного сына, Энакина Скайуэкера». Юноша отошел от окна и подошел к ним. Оби-Ван с любопытством рассмотрел его. Светлые волосы до плеч, чистые голубые глаза. Мальчик был весьма хорош собой. Натренированный взгляд отметил плавные движения. Определенно, Энакин занимается каким-то видом боевого искусства. Все эти наблюдения пронеслись в его голове за долю секунды и отложились в памяти. «Энакин, это рыцарь-джедай Оби-Ван Кеноби. Он будет защищать тебя», — в голосе канцлера звучали странные нотки. Оби-Ван нахмурился, пытаясь разобраться в ситуации. «Приятно познакомиться», — юноша вежливо склонил голову. Джедай уловил его эмоции, насмешку над ним самим, Оби-Ваном, и раздражение на канцлера. Внутри шевельнулось удивление, но джедай решил разобраться с этим позже. «Мне тоже», — джедай внимательно наблюдал за юношей, отслеживая его эмоции. Взглянув на канцлера, он спросил: «Я бы хотел перейти к сути дела». «Конечно», — Палпатин жестом указал на 3 кресла у окна, — «присаживайтесь». Кеноби уселся, отметив про себя мягкость и удобство сиденья. Энакин сел рядом с ним. Джедай вдруг ощутил легкий приятный аромат. «Духи, думаю, Энакин расскажет вам подробности», — канцлер устремил проницательный взгляд на джедая. «Сейчас я хотел бы в первую очередь определить ваши обязанности». Оби-Ван удивленно моргнул. «Какие обязанности? Я думал, что в мои обязанности входит обычная защита». «Так и есть», — канцлер был предельно серьезен, «но защита бывает разной. Проблема в том, что в физической защите Энакин не нуждается». Прежде чем изумленный Кеноби успел задать вопрос, раздался голос Скайуэкера. «Я в совершенстве владею приемами борьбы, и потому мне не страшны физические воздействия. Но я не защищен от воздействия так называемой силой. Вам угрожает кто-то одаренный силой?» Оби-Ван испытал легкий шок. «Вам известно имя графа Дуку?» – спросил канцлер. Кеноби отметил про себя его напряженную позу и пристальный взгляд. Джедай вздохнул и попытался успокоиться. Ему это удалось. «Да, известно», — ответил он, — «граф Дуку, бывший джедай, который ушел из храма 8 лет назад». «Именно», — канцлер выглядел удовлетворенно. «И теперь этот джедай угрожает моему сыну». «Но почему?» «Политика», — просто ответил Палпатин. «Дуку решил создать более справедливое, по его словам, государство и поднял мятеж. Он пытался привлечь Энакина на свою сторону, но тот отказался. И Дуку стал шантажировать меня жизнью сына. Это нелепо». Кеноби понимал, что ведет себя опрометчиво, но сдержаться не мог. Если бы Дуку поднял мятеж, то в храме об этом уже узнали. Да и зачем ему это? Глупость. Наступила тишина. Оби-Ван тут же пожалел о своих словах, но сказанного не вернешь. Мало того, что он обвинил канцлера во лжи, также и выставил себя несдержанным юнцом, а ведь ему почти 30 лет. И, что еще более важно, он поддался эмоциям, а это уже недопустимо. Я понимаю ваши чувства, рыцарь Кеноби, наконец нарушил тишину Палпатин, но вынужден заметить, что если храм чего-то не знает, то это не значит, что этого нет. Он сделал паузу, как будто ожидая услышать возражение, но джедай промолчал, погруженный в свои мысли. Тем не менее, Дуку еще не делал официального объявления, собирая силы перед решающим выходом. «Рыцарь, я думаю, что нам стоит обсудить все в несколько иной обстановке», — неожиданно предложил Энакин. Кеноби вздрогнул и посмотрел на юношу. Ему показалось, или вокруг Энакина действительно только что было движение силы. «Да, думаю, так будет лучше», — произнес он. «Вот и прекрасно». Канцлер встал с кресла и направился к своему столу. «Оби-Ван, я надеюсь, что наше сотрудничество в будущем будет плодотворным». Энакин тоже встал и направился к выходу. Он не стал дожидаться джедая, как будто был уверен, что тот сразу последует за ним. Рыцарь встал с кресла и коротко уважительно поклонился канцлеру. «До скорой встречи, господин канцлер». Палпатин кивнул и улыбнулся на прощание. «До скорой встречи, рыцарь Кеноби». Оби-Ван направился к двери. Энакин уже вышел, не дожидаясь конца прощания. Выйдя в приемную, рыцарь увидел его у стола секретаря. Причем, юноша выглядел весьма недовольным вынужденным ожиданием. «Пойдем», Энакин ограничился раздраженным взглядом, больше ничем не выказывая своего недовольства. Рыцарь был неприятно поражен манерами юноши, но ничем не показал своего отношения. Он молча последовал за ним по переходам здания Сената. «Вот мои апартаменты», они остановились у простой двери. Впрочем, отметил про себя джедай, они находились на довольно престижной площадке, кого попало в этом районе не селили. Они прошли внутрь. Оби-Ван с любопытством огляделся. Просторная комната, видимо, для приема гостей, была обставлена скромно, но со вкусом. Уютные диванчики у стен, плетеный разноцветный коврик почти по всей ширине комнаты. В широкое окно светит солнце, заливая всю комнату приятным светом. «Присаживайтесь, рыцарь», юноша вновь любезно улыбался, на лице ни следа раздражения. Кеноби удивился, но молча присел на маленький диванчик у окна, но не успел ничего сказать. Дверь во внутренние комнаты открылась, и Оби-Ван вновь почувствовал тот тонкий аромат, который раньше уловил от Энакина. «Энни, почему ты так долго?» Перед ними появилась красивая молодая женщина, лет на 5 старше Энакина, в свободной одежде. Глава 2. Оби-Ван Кеноби с удивлением узнал молодую красавицу, Падме Амидалана Беррие, королева Набу. Бывшая королева, поправил он себя, человек, который напомнил ему о прошлом, но сейчас было не время предаваться воспоминаниям. Джедай усилием воли отодвинул ненужные мысли. Падме тоже узнала его. На красивом лице отразилось удивление. «Добрый день, рыцарь Кеноби». Она подошла поближе, и он уловил тонкий аромат духов. Такой же аромат он почувствовал от Энакина. «Вот в чем дело», — понял он. «Добрый день, сенатор». Они не встречались с той самой операцией почти 8 лет назад, но из новостей он знал, что она стала сенатором. «У меня дела, так что я пойду», — Падме улыбнулась им обоим и вышла за дверь. «Сбежала от меня», — Кеноби стало немного неловко, но только немного. Энакин присел на кресло рядом. «Хотите чаю?» Джедай отрицательно качнул головой. «Ну, ладно, думаю, можно приступить к обсуждению». Скайуокер чуть откинулся на спинку кресла. «Как вы уже поняли, я владею приемами борьбы. Отец всегда заботился о моей безопасности, и потому меня обучали лучшие мастера. Среди них был и граф Дуку. Простите, снова не удержался Кеноби. Вас учил джедай?» «Да», согласно кивнул головой юноша. «Конечно, я не одаренный, но на уровне простого бойца у меня очень серьезная подготовка. Граф Дуку вам угрожал?» «Не совсем. Он предложил мне участвовать в построении нового политического строя. А когда я сказал, что никогда не выступлю против отца, он намекнул, что это не проблема, любой человек смертен. Он сказал так неопределенно, что было не совсем понятно, кому он угрожает, мне или отцу. Но отец решил, что его охрана лучшая в галактике, и потому нужно охранять в первую очередь меня. Но нападений не было», — уточнил Кеноби. Ему показалось, что он понял причину недовольства юноши. Как любой ребенок, он восставал против чрезмерной опеки отца и считал, что ему не нужна помощь. «Было одно. В контине на нижнем уровне на меня напал какой-то головорез. Но я не успел узнать, что ему нужно. Он быстро сбежал, когда понял, что я ему не по зубам. Это могло быть совпадением», — предположил джедай. «Могло», — Энакин посмотрел Кеноби прямо в глаза. Скажите честно, вы верите в необходимость того, что меня нужно охранять? Неужели юноша и в самом деле хочет освободиться от опеки? Меня послал совет. Пока канцлер на этом настаивает, я буду вас охранять. Лицо Иннокена почти не изменилось. Однако Кеноби показалось, что тот раздосадован. Ну, что ж, думаю, сейчас нет необходимости в охране, я никуда не собираюсь. Давайте встретимся вечером, часов в 7. Хорошо, Абива на это предложение более чем устраивало. Он хотел еще зайти к магистру Винду и спросить совета. Тогда до вечера. Дверь закрылась с легким шорохом. После ухода джедая Иннокен некоторое время сидел неподвижно, а потом резко встал. Си-3PO, на зов появился протокольный дроид золотистого цвета. Да, хозяин Иннокен, передай Падме, что я буду занят несколько дней. Скажи, что я извиняюсь. Да, хозяин Иннокен, дроид смешно поклонился и вышел из апартаментов. Юноша улыбнулся и подошел к окну. На Корусканте, как всегда, кипела жизнь. За окном летали различные транспортные средства. Как прошло? Посыл в силе был почти незаметным. Когда рядом джедай, приходилось таиться. Хорошо, он поверил. Иннокен привычно скользнул в состояние медитации. Вечером поведу его на прогулку. Будь готов к неожиданностям. Палпатин умел заинтриговать своего ученика. Тот план, который они составляли вместе, не предполагал неожиданностей на этом этапе. Оби-Ван Кеноби очень торопился. Оставив свой спидер в ангаре храма, он почти взлетел по ступенькам. «Мне нужно поговорить с магистром Винду». Встречные джедаи с недоумением смотрели на почти бежавшего по коридору рыцаря, но молчали. «Оби-Ван, женский голос, кто бы это мог быть?» Кеноби притормозил и обернулся. Ее он узнал сразу. Сириточи, его тайная любовь. Но что она тут делает? Сири, привет. Кеноби улыбнулся девушке. Ты уже вернулась с задания? Да, Сири с любопытством посмотрела на него. А ты куда бежишь? Мне надо к магистру Винду. Оби-Ван сразу вспомнил о деле. Извини, я тороплюсь. Может, встретимся вечером? Прости, у меня задание. Кеноби с сожалением улыбнулся Сири. Они уже давно не проводили время вместе, чему Оби-Ван был совсем не рад. Ладно, тогда еще увидимся. Сири явно чувствовала разочарование, но не показывала этого. Кеноби кивнул и побежал дальше. Встреча оставила неприятный осадок. Все-таки он любил Сири. У двери в покое магистра Винду он наконец остановился и постарался придать себе деловой вид. Почти получилось. Входи. Дверь сама скользнула в сторону, и Оби-Ван увидел магистра, который явно его ждал. Он стоял у окна, оперевшись о подоконник и смотря на рыцаря в упор. Оби-Ван вошел. Магистр. Короткий поклон, и вот он присаживается в одно из кресел. Как там канцлер? Винду садится напротив. Я виделся с Энакином Скайукером, сыном канцлера. Сразу же приступил к главному Кеноби. Он утверждает, что ему угрожает граф Дуку. Винду нахмурился. Оби-Ван почувствовал мимолетный укол разочарования. Он сам реагировал более бурно и, конечно, выставил себя в смешном свете. Дуку, повторил магистр. Казалось, он о чем-то напряженно размышляет. А он объяснил причину. Да, Кеноби уселся поудобнее и сосредоточился. Нужно максимально точно передать информацию. Призвав силу, он восстановил в памяти разговор с Энакином и канцлером и послал воспоминания прямо в разум магистру. Этот способ был не распространен, но магистр Винду предпочитал именно его. «Понятно», — произнес Винду. Он посмотрел на Кеноби. «Думаю, нам стоит понаблюдать за ситуацией. Сопровождай Скайуэкера везде, как обычно, и будь внимателен. Доклады будешь делать раз в день». «Я понял», — рыцарь согласно поклонился. «Можете положиться на меня, тогда можешь идти», — магистр кивнул, отпуская его. Кеноби не заставил себя ждать и быстро вышел. До вечера еще оставалось время. Камлинг звякнул, привлекая внимание. Сириточи нажала на кнопку. «Сири». Голос Оби-Вана она узнала сразу. «Оби-Ван». Девушка почувствовала, как поднимается настроение. Он все-таки нашел время. «Ты сейчас свободен, у меня есть несколько часов». Сири прямо чувствовала, как он улыбается. «Мы можем сходить куда-нибудь». «Хорошо, встречаемся на нашем месте через 15 минут». Сири нажала на кнопку и стала быстро собираться. Этот шанс она не упустит. Их место – кафе на среднем уровне Корусканта. Не слишком далеко от храма, но и не близко. Оби-Ван пришел на место первым. Он огляделся, проверяя, нет ли знакомых лиц, и расслабился, никого не обнаружив. Отношения между джедаями не запрещались, но и не поощрялись. В прошлом ордена было много примеров того, как сильная привязанность, например, супругов, могла привести на темную сторону силы. И поэтому существовал негласный закон, никаких близких отношений. Оби-Ван был согласен с этим законом, пока не встретил Сиритачи. Он тогда был молодым падаваном, как и сама Сири. Но чувство, которое вспыхнуло между ними, он преодолеть не смог. Несмотря на увещевание Квай-Гона, несмотря на сомнения самой Сири, «Это лучшее, что может быть в нашей жизни». Это была его фраза, которой он пытался убедить Сири. И она согласилась. «Привет», Сиритачи уселась за столик напротив него, прерывая воспоминания. Кеноби приветственно улыбнулся девушке. «Привет, я рад, что мы смогли встретиться. Я не задержу тебя надолго», Тачи лукаво посмотрела на него. «У тебя ведь дела». «Дела», согласился тот, облегченно улыбаясь в ответ. Сири не сердилась на него. «Но сейчас я весь твой, дела будут вечером». «Хорошо», девушка была довольна. «Тогда, сходим в одно место. Я недавно обнаружила его и хочу показать тебе». «И что это?» — заинтересованно спросил Оби-Ван. «Сюрприз», — загадочно улыбнулась Сири. «Просто пойдем и сам увидишь. Это музей», — Кеноби рассматривал новую вывеску. Сири стояла рядом, наблюдая за его реакцией. «Музей национального искусства Набу», — уточнила она. «Здесь попадаются очень красивые вещи». «Я знаю», — отвлеченно произнес Кеноби, пытаясь избавиться от нахлынувших напоминаний. «Почему именно сегодня все напоминало о прошлом? Набу, Падме, Квай-Гон, Дарт Мол». Эти воспоминания всплыли с неожиданной яркостью, и Оби-Ван вдруг понял, что он ничего не забыл, и что он по-прежнему переживает смерть своего учителя. Время не помогло забыть. Сири почувствовала смятение Оби-Вана. Она нахмурилась, пытаясь понять, в чем дело. И тут она вспомнила, именно на Набу Оби-Ван потерял своего учителя. Девушка виновато посмотрела на любимого, она не хотела напоминать ему о таком. Она открыла рот, собираясь извиниться, но Оби-Ван опередил ее. «Извини, Сири». Кеноби выглядел почти спокойно, и только яркий румянец на щеках выдавал его волнение. «Давай сходим в другой раз, давай», — сразу же согласилась она. Сири чувствовала вину перед Оби-Ваном, он нашел время, чтобы провести его с ней, а она испортила ему настроение, вызвав неприятные воспоминания. «Может, тогда просто посидим в кафе?» «Отличная идея», — Кеноби не выглядел очень счастливым, но кафе действительно было лучшим выбором. Он подлетел к площадке уличных апартаментов и на Киноскаю Акира почти в 7 часов вечера. Тот уже ждал его. «Не выходите?» — юноша легко запрыгнул в спидер. «Давайте сразу прогуляемся по городу. Вы хотите куда-нибудь в определенное место?» Кеноби легко влился в поток транспорта на верхней воздушной трассе. «Да, есть один закрытый клуб на среднем уровне. Вот координаты». Оби-Ван взглянул на экран комлинка. Это место было сравнительно недалеко. Он заложил крутой вираж и спустился на несколько уровней ниже. «А вы умеете летать?» — одобрительно крикнул Энакин. Джедай посмотрел на него. Юноша улыбался, с удовольствием смотря на город, быстро пролетающий внизу. «Вы любите летать?» Кеноби захотелось побольше узнать о своем подопечном. Энакин Скайуокер интересовал его, каким может быть человек, который называет канцлера республики своим отцом. «Люблю», — Энакин повернулся и взглянул на джедая. «У меня есть удостоверение пилота высшего класса». «Здорово», — Оби-Ван сосредоточился на дороге, и разговор временно прервался, но не забылся. Рыцарь-джедай изредка поглядывал в сторону своего пассажира. Скайуокер был для него загадкой, которую хотелось разгадать. «Вот мы и на месте». Кеноби аккуратно опустился на площадку перед довольно невзрачным помещением. «А это точно клуб?» Не было видно ни яркой вывески, ни просто надписи. Джедай с сомнением посмотрел на дверь. «Точно», — Энакин также легко выпрыгнул. Оби-Ван почувствовал укол восхищения. «Так двигаться без применения силы. Это закрытый клуб. Не все знают о нем. Тогда вам стоит меня подождать». Кеноби повторил прыжок своего подопечного и встал рядом с ним. «Я ведь отвечаю за вашу безопасность. Здесь нечего бояться». Скайуокер насмешливо посмотрел на него, но подождал, пока рыцарь подойдет к двери перед ним. «Пароль, 3 стука. Кеноби стукнул, как было сказано. Дверь сразу же открылась. Перед ним стоял Забрак в свободной одежде. «Добро пожаловать, господа». Забрак слегка поклонился и открыл дверь пошире, чтобы посетители зашли. Когда они вошли, Оби-Ван понял, что это за клуб. Просторное помещение с высокими потолками было похоже на спортивный зал, и являлось им по сути. В отгороженных силовыми стенами секторах виделись фигурки в свободных одеждах, которые демонстрировали неплохую технику боя. «Впечатляет», — Кеноби посмотрел на Энакина. «Это здесь вы тренируетесь?» поддерживаю форму», — уточнил тот. «Но сегодня я заниматься не буду. Я хочу вас кое с кем познакомить». «Да, и с кем же?» Оби-Ван был заинтригован. «Думаю, что со мной?» Джедай обернулся на голос и увидел необычную женщину. Высокая, голубоглазая и безволосая. На черепе извивалась странная татуировка. Но не это поразило джедая. Он явственно почувствовал движение силы вокруг нее. «Кто она такая?» «Мое имя Асаш Вентрис. Приятно познакомиться», — улыбнулась она, с интересом рассматривая джедая. Глава 3. Оби-Ван Кеноби, рыцарь-джедай, представился он, с интересом разглядывая собеседницу. Он не ошибся, она владела силой, и весьма неплохо. Асаш тем временем тоже разглядывала его. «Вы хотите что-то спросить?» — наконец сказала она, поняв, что джедай не собирается говорить. «Вы владеете силой?» — осторожно спросил Кеноби. «Да», — она спокойно улыбнулась. «Меня учил рыцарь-джедай, Кайнарек». Понятно, Оби-Вану ничего не говорило это имя. Но ведь он и не мог знать каждого джедая в храме. Он отложил в памяти полученную информацию, чтобы потом проверить. «Может, пройдем в более удобное место?» – неожиданно предложил Скайуокер. Джедай взглянул на него, юноша слегка улыбался. Казалось, он чем-то доволен. Но чем? Они вместе прошли на второй этаж. Лестница стояла сбоку, и Оби-Ван ее сразу не увидел. В небольшой кабинет с диванчиком и тремя креслами. Кеноби сел в одно из кресел. Энакин последовал его примеру. А Вентрис выбрала диван. «Я инструктор в этом клубе. Это очень элитное место». Асаш откинулась на спинку дивана, наблюдая за джедаем. Тот помолчал, думая о своем. Затем взглянул на Скайуокера. «И часто вы посещаете это место?» «Довольно часто», — юноша улыбнулся. «Я ведь говорил о том, что я хороший боец». «Да, говорили», — согласился Кеноби. Он взглянул на Вентрис и поинтересовался. «Скажите, почему вы не в храме? Ведь ваш наставник джедай, не все одаренные обязательно становятся джедаями». Асаш слегка улыбнулась. «Нет такого закона». Оби-Ван прищурился. Ему показалось, что женщина на что-то намекает, но не мог понять, на что. Тут его размышления прервали. «Этот клуб — одно из тех мест, что я посещаю постоянно». Скайуокер с некоторым превосходством посмотрел на джедая. «Поэтому и мы с вами часто будем здесь бывать. Сегодня я решил познакомить вас с моим личным инструктором». «Инструктором?» Тут Оби-Ван кое-что вспомнил. «Скажите», — медленно начал он, пристально глядя на своего подопечного, «у вас все учителя, одаренные?» Тот улыбнулся в ответ. Логика этого джедая искренне восхищала юношу. И он в который раз напомнил себе, что противника недооценивать нельзя. «Не все», — наконец ответил он, «но многие». «Почему?» Оби-Ван почувствовал, что на верном пути. «Все просто, они лучшие бойцы», — Энакин легкомысленно пожал плечами. «Мы с вами тоже можем провести один бой. Лучшие бойцы». Объяснение его не удовлетворило, но Кеноби понял, что другого объяснения пока не дождется. «Буду рад», — ответил он. Ему и самому уже было интересно, на что способен Скайуокер. Они еще немного посидели, но ничего нового Оби-Ван не узнал. Наконец, Энакин встал и сказал, что ему нужно еще в одно место. Вентрис проводила их до дверей. «А сейчас начнется самое интересное», — в этот раз за руль сел Скайуокер. Он подмигнул Оби-Вану и резко стартанул с места. Кеноби сразу поплохело. Слишком резкие повороты, крутые виражи. Энакин и правда был очень хорошим пилотом, они ни разу ни во что не врезались. Но сам стиль вождения вызывал у джедая стойкое желание больше никогда не садиться пассажиром в транспорт, который ведет Энакин. Резкий поворот, и они у цели. Судя по всему, это частное владение, чья-то квартира, и район не очень. «Где мы?» Кеноби огляделся. «Ничего выдающегося, обычная квартира на среднем уровне, для тех, кто имеет небольшой достаток. Конечно, не трущобы, но и не элит. Вы же хотели узнать меня получше?» Энакин легко выпрыгнул на площадку. «Пойдемте, я покажу вам мою жизнь». Заинтригованный джедай пошел следом. Дверь открылась без труда, у Скайуокера был ключ. Они зашли. Джедай огляделся. Простое помещение, без излишеств. Все, и мебель, и ковры, говорила о простоте и вкусе. «Зачем Энакин привел меня сюда? Это ваша квартира?» — спросил он. Скайуокер кивнул. «Здесь я отдыхаю». Юноша прошел к одному из кресел и сел. Рыцарь остался стоять, оглядывая комнату. «Располагайтесь, мы долго здесь пробудем». Кеноби удивленно взглянул на него. Он не понимал, что делать так долго в такой квартире, но послушно направился к креслу. «Пожалуй, начнем». Скайуокер чуть наклонился вперед. Джанго Фетт легко приземлился на выбранной площадке. Ему нравились ночи на Корусканте. Под покровом темноты было удобнее делать свою работу. Мандалорец проверил время. Он успел даже немного раньше. Джанго коснулся шлема доспеха. Сенсор активизировался, и перед ним возникла четкая картинка. Гостиная дома, куда он заранее установил датчики видео и аудиотрансляторов. И два человека, сидящих в креслах. «Я хочу немного рассказать о себе». Молодой человек взял стакан с рядом стоящего столика и слегка пригубил жидкость. «Ведь вы же хотите этого? Признаюсь, мне интересно узнать о вас больше». Мужчина постарше в одеянии джедая согласно наклонил голову. «Но я не настаиваю». «Перестаньте», юноша раздраженно поджал губы. «Мне хватает опыта понять, когда человек хитрит. Жизнь среди политиков может научить многому». «Хорошо, я понял», джедай извиняюще улыбнулся. «Отец, то есть канцлер, усыновил меня почти 8 лет назад. В приютах Корусканта было много детей, но повезло мне», неспешно начал рассказ Скайуокер. «Но я был рад». «А до приюта?» Кеноби почувствовал неуместное любопытство. «Я не хотел бы говорить об этом», неохотно ответил юноша. Его лицо помрачнело. «Незадолго до этого я потерял мать, отца я не знал, и мне еще повезло оказаться в приюте. Извини», раскаяние Оби-Вана было искренним. «Ладно, это было давно», немного смягчился Энакин. «Теперь у меня знаменитый отец, безграничные возможности, и я доволен жизнью». «Скажи, ты хочешь быть политиком?» Решил изменить тему Кеноби. «Нет», широко улыбнулся Скайуокер. «Я буду пилотом, я так решил». «А твой отец что думает об этом?» «Он согласен». От Оби-Вана не укрылась легкая заминка в ответе Энакина. «Значит, не все так просто», отметил он про себя. «Знаешь, в храме есть много хороших спидеров. Думаю, что мы можем как-нибудь попробовать полетать на них», задумчиво заметил он, наблюдая за юношей. Лицо того просияло. «Здорово», начал он, и тут их прервали. Окно разлетелось на куски. «Выстрел», определил джедай. Он прыгнул к подопечному, желая закрыть его, но тот уже отпрыгнул далеко в сторону, уходя от траектории выстрела. «Он там», Скайуокер указал рукой. Кеноби призвал силу и действительно почувствовал угрозу в той стороне. «Сиди тут», джедай ринулся наружу, точно определив место засады неизвестного убийцы, но успел увидеть только силуэт в доспехах, быстро удаляющийся в сторону основной трассы. «Мастер Кеноби», джедай притормозил от неожиданности и с досадой понял, что упустил возможность догнать преступника. Он обернулся к Энакину, собираясь высказать свои претензии и замер. Юноша также сидел у стены, но его правая рука была залита кровью. «Осколок, срочно в больницу!» Кеноби выбежал наружу и завел спидер. Нужно было торопиться. Он просидел в медцентре 2 часа. За это время он успел связаться с храмом и с секретарем канцлера, рассказав ситуацию. Теперь осталось только ждать. Видимо, ранение было серьезнее, чем сначала показалось, потому что Энакин все еще находился в операционной. «Рыцарь Кеноби». Он поднял голову и увидел канцлера. Палпатин быстро шагал по коридору, направляясь к нему. Джедай поднялся со стула, на котором сидел. Канцлер остановился в 5 шагах от него, и выражение лица было совсем недоброжелательным. «Как это понимать?» — резким голосом спросил он, требовательно глядя на Оби-Вана. «Я доверил вам охрану своего сына. Простите, канцлер». Кеноби почувствовал, как горят его щеки, но взгляда не опустил. За все время, что он сидел в коридоре, он успел много раз обвинить себя в случившемся, и теперь ему было тяжело смотреть в глаза человеку, которому пообещал защитить его ребенка. Но это было необходимо. Палпатин плотно сжал губы так, что они превратились в тонкую линию. Он холодно посмотрел на рыцаря. «Не сомневайтесь, я предъявлю жалобу храму», наконец произнес он. Кеноби кивнул. Канцлер был в своем праве, но дальнейшего разговора не получилось. Дверь операционной открылась, и на пороге появился Энакин в окружении врача и медсестер. Джедай сразу приметил, что кисть правой руки юноши была затянута в плотную перчатку. «Энакин». Палпатин поспешно подошел к сыну и с тревогой взглянул ему в глаза. «Как ты?» «К сожалению, ранение было серьезным», — это ответил врач. «Кисть пришлось заменить протезом». «Протезом?» — эхом повторил канцлер. Энакин молча прошел мимо него. Кеноби увидел его глаза, ярость, отчаяние, гнев. Юноша быстро скрылся в конце коридора. Джедай дернулся было, чтобы пойти следом, но тут его остановил голос канцлера. «Думаю, сегодня мой сын в вас не нуждается, Палпатин подошел к нему вплотную и добавил чуть потише: «А завтра я подам в совет жалобу». И так же стремительно, как и сын, пошел к выходу. Кеноби остался стоять на месте, глядя ему вслед. Как мог этот день так плохо закончиться? Глава 4. Нет. Низкий столик в покоях канцлера отлетел к стене. Энакин в бешенстве сжал кулаки. Как все это могло произойти? Успокойся. Палпатин стоял чуть в стороне, наблюдая за учеником. Тот был в ярости, по понятной причине. Но старый ситх не собирался так просто спускать с рук подобное поведение. Энакин глухо зарычал. Годы жесткой дисциплины удерживали его от явного неповиновения. Но эмоции, которые он сейчас испытывал, подавить было не так-то легко. «Сядь», — уже приказным тоном велел Сидиус. Энакин нехотя подчинился, опускаясь на диван. Учитель сел в кресло напротив. «Ты сам подставился», — без сочувствия заметил он. «Я тебя предупредил». Скайуокер угрюмо кивнул. Спорить с учителем он не мог, знал, что это чревато наказанием, но и смириться со своей глупостью не хотел. Надо же было так подставиться. «Если мы решили этот вопрос, давай обсудим следующее», — Сидиус сделал вид, что не заметил его реакции. «Завтра я обращусь в храм с жалобой. Будь готов подтвердить мои претензии». «А зачем?» Юноша уже немного успокоился и с интересом посмотрел на учителя. «Ну, накажут они этого Кеноби, нам-то что?» «Ты точно не политик», — усмехнулся Палпатин. «Дело ведь не в Кеноби, а в прецеденте. В дальнейшем я могу использовать этот случай. А как же наш план? Немного изменим, и все будет хорошо». Палпатин снисходительно посмотрел на ученика. «Все-таки, стратегическое мышление не его конек». «Ладно, я пойду», — Скайуокер хмуро посмотрел на свою руку. Протез не ощущался как нечто чужеродное, но все равно было неприятно. Он поднялся и направился к двери. «Дарт Вейдер», — окликнул его учитель. Молодой ситх обернулся. Дарт Сидиус серьезно смотрел на него, никогда не забывая о том, кто ты есть. Вейдер кивнул. Он понял. «Оби-Ван, магистр Винду», окликнул молодого рыцаря у самой двери его комнат. Тот устало обернулся, уже предчувствуя тяжелый разговор. «Да, магистр, давай зайдем». Магистр зашел внутрь вместе с Кеноби и сразу уселся в кресло. Оби-Ван опустился на диван, устало глядя на Винду. «Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Магистр смотрел на усталого джедая, понимая, как тому тяжело. Но этот разговор был необходим. Да, он не собирался оправдываться. Конечно, это был несчастный случай, но ошибка остается ошибкой, и наказания ему не избежать. «Тогда будь готов завтра ответить», — Мейс Винду не собирался смягчать тон. «Палпатин официально прибудет в храм, и ему нужны будут извинения». «Хорошо», — Кеноби прикрыл глаза, чувствуя огромную усталость. «Когда же это закончится?» «Я понимаю, что ты устал», — теперь магистр смотрел сочувствующе. Весь вид молодого рыцаря говорил о крайней усталости. Он более мягко добавил: «Сделаешь отчет завтра утром, до заседания совета, а теперь отдыхай». «Спасибо, магистр». Кеноби услышал, как закрылась входная дверь за неожиданным посетителем, но еще некоторое время сидел на диване, не чувствуя в себе сил подняться. Этот день был действительно напряженным, но в конце концов он встал и направился в спальню. Надо было восстановить силы перед следующим днем. Он снова был ребенком. Десятилетний мальчик сидел в лавке хозяина Уотта, чиня какую-то деталь. Работа была несложная, и он собирался скоро закончить и пойти домой, а то мама будет волноваться. «Энни, ты здесь?» Его лучший друг Кит Стербанай вбежал в лавку. Энакин с тревогой вскочил. «Кит, что случилось?» «Там твоя мама». Мальчик задыхался от бега и на мгновение уперся руками в колени, чтобы восстановить дыхание. Но Скайуокер не стал ждать, пока тот сможет говорить, и ринулся к выходу. Так быстро он еще никогда не бегал, но все равно опоздал. Когда он подбежал к своему дому, везде горел свет, и в доме было много посторонних. «Мама». Энакин вбежал в дом и тут же замер. Он увидел ее. Мама лежала на полу, вся в крови. «Энакин». Какая-то женщина развернула его, не давая смотреть, и прижала к себе. Спустя мгновение он узнал ее, тетя Сейла, их соседка. Мальчик почувствовал странную пустоту внутри. Он еще не понимал, что произошло, и не мог допустить мысли, что с мамой произошло что-то страшное. «Мама», — прошептал он. Тетя Сейла прижала его сильнее. «Энакин, пойдем отсюда», — тихо сказала она. Мальчик непонимающе посмотрел на нее. «Уйти? Куда? А как же мама?» Она поняла его взгляд. «Ты ничем не поможешь, пойдем». Энакин пошел, не сопротивляясь. Но когда они зашли в дом к соседке, сразу же спросил, что случилось, что с мамой, Энакин. Женщина присела на корточки, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Он заметил, что в ее глазах стоят слезы. Мама умерла. Что? Нет, он не мог поверить. Как же так? Это несправедливо. Энакин рывком сел на постели. Сердце колотилось как бешеное. Но потом он понял, где находится. Сон, всего лишь сон, пробормотал он, ощущая острую боль в груди. Он уже очень давно не вспоминал всего этого, похоронив прошлую жизнь в глубинах своей памяти. Но, видимо, сегодняшние события разбередили старые раны. Юноша взглянул на правую руку. Это был очень качественный протез. Еще бы, ведь его отец канцлер республики. Лучший сплав, чувствительность на уровне живого тела, но он предпочел бы его не иметь совсем. Как жаль, что прошлое нельзя вернуть. Помимо воли, он вспомнил о том прошлом, которое вернулось к нему во сне. Официально убийц его матери так и не нашли. Просто как-то неожиданно посреди улицы началась перестрелка, и его мама и еще несколько людей попали под выстрелы. Случайность. Тогда-то, через неделю после похорон, его и нашел Дарт Сидиус. Он предложил ему отомстить убийцам. И Энакин согласился, не раздумывая. Он нашел их в какой-то грязной хибаре и перестрелял всех. Сидиус заверил, что это были именно они, а затем он выкупил его у Отто, и Энакин только тогда узнал, кем является его новый хозяин, канцлер республики и темный лорд Ситхов. Сидиус сделал ему предложение стать его учеником, и мальчик согласился, ему все равно некуда было идти. Сын канцлера. Энакин невесело улыбнулся. Многие, очень многие завидовали ему, не зная всей правды. Скайуокер никогда не называл его отцом наедине или в мыслях, только на публике. Дарт Сидиус был его учителем и хозяином, но не отцом. «Вот кто я есть, твой раб и твой ученик». Дарт Вейдер встал и подошел к окну. Все равно он сегодня больше не уснет. Нет, он видел это как в замедленной съемке. Квай-Гон упал, пронзенный ударом ситхского меча. Забрак в жутких татуировках оскалился в отвратительной усмешке. Тогда он безрассудно бросился в бой. Молодой падаван, потерявший своего учителя. Эта боль утраты вспыхнула в его груди, давая сил бороться против убийцы. Но эта боль не исчезла, когда убийца его любимого учителя упал в шахту, перерубленный пополам его мечом. И в этот момент Оби-Ван понял, что месть не приносит облегчения. Он проснулся с тянущим чувством в груди. Джедай открыл глаза и несколько мгновений бездумно смотрел в потолок. Боль понемногу затихла, но воспоминания остались. «Квай-Гон», — прошептал он имя, которое старался не вспоминать столько лет. На глаза навернулись слезы. Сегодняшний, или уже вчерашний, день оказался заполнен воспоминаниями о прошлом, и теперь оно вернулось к нему во сне. Оби-Ван повернул голову и посмотрел в окно. Ночь почти закончилась. Он увидел сероватые сумерки. Джедай встал с кровати. Сегодня будет тяжелый день, а воспоминания подождут. Глава 5. Я готов. Оби-Ван стоял перед магистром Винду. Он только что закончил доклад и ждал выводов. Но магистр не торопился их озвучивать. Он посмотрел сначала в окно, потом зачем-то на свои руки. Наконец магистр посмотрел прямо на него. «Все понимают, что в ранении Энакина Скайуокера твоей вины нет. Это несчастный случай». Оби-Ван кивнул. Это он и так понимал. «Но ведь этим фактом все не ограничатся. Но в самой ситуации скрыта проблема», — продолжал Мейс. Он чувствовал себя отвратительно от того, что собирался сказать. «Палпатин политик, а политик не признает ошибок, если ему это выгодно». «Что это значит?» Кеноби настороженно посмотрел на магистра. Ему не нравилось, какой оборот принимала беседа. «Если он захочет, храм будет выглядеть в очень плохом свете», — вздохнул Винду. «Это вопрос репутации». «Я понял», — медленно произнес Оби-Ван. Сейчас он не мог описать свои эмоции. Молодой рыцарь давно подозревал, что совет готов поменять многие убеждения по политическим соображениям, но предпочитал об этом не думать. Может, хотелось думать о хорошем, но теперь реальность показала ему свое лицо. Детство кончилось. Тогда будь готов. Винду сочувствующе взглянул на молодого рыцаря. Он был ошарашен, это видно невооруженным глазом. И, если не знаешь, что сказать, просто молчи. Кеноби подавленно кивнул. Это заседание совета представлялось ему уже только в черном свете. Готов? Палпатин мельком взглянул на ученика. Тот выглядел подавленно. И Дарт Сидиус догадывался о причине. После стольких лет старый ситх научился читать души других людей, но менять отношение к Вейдеру не собирался. Ситх должен быть сильным. Да, Энакин посмотрел в окно, они уже подлетали к храму. Личный транспорт канцлера был, как всегда, окружен охранным сопровождением. Канцлер кивнул. Сегодня был замечательный день. Храм джедаев оказался у него в долгу. Они даже не представляют, насколько, довольно подумал он. Сумрачное настроение Скайуокера его не беспокоило. Наоборот, хорошо, если джедай увидит его таким, больше правдоподобности. Посадка была мягкой. Палпатин и Энакин вышли из транспорта и сразу увидели его. Мейс Винду, магистр джедай, лично встречал их. «Добрый день, магистр Винду», — Палпатин коротко улыбнулся. Скайуокер молча кивнул. «Добрый день, канцлер», — Мейс отметил про себя мрачность юноши. «Похоже, его привели сюда силой. Да ситуация. Пройдемте, вас уже ждут». Он пошел первым, указывая путь и чувствуя в силе, как гости идут следом. Предстоял интересный разговор. Совет уже ждал их. На месте некоторых магистров сидели голограммы, не все из них сейчас находились в храме. Палпатин приветственно кивнул, становясь в центре зала, кресел все равно не было. Энакин пока остался за дверью, его пригласят позже. «Приветствуем вас», — канцлер высказался за всех Йода. Зеленокожий магистр пристально смотрел на него. «Палпатин не часто навещал храм. Вчера я попросил совет собраться по важному вопросу», — начал Палпатин, внимательно глядя на джедаев. «Вы уже знаете, что произошло с моим сыном». «Да, рыцарь Кеноби уже доложил, это Винду». Магистр слегка наклонился в кресле, смотря канцлеру прямо в глаза. «Несчастный случай. Я уже говорил рыцарю Кеноби, что предъявлю жалобу совету. Джедаи стали плохо выполнять свою работу, если такие несчастные случаи начинают происходить. Никто не застрахован от ошибки. Киадимунди», джедай-цирианец примирительно улыбнулся. «И рыцарь принесет вам свои извинения». «Непременно», — холодно кивнул Палпатин. «Но я требую компенсации от храма. Я просил лучшую защиту, а не это». «Компенсацию? И какую?» Мейс Винду подозрительно прищурился. Казалось, его худшие подозрения сбываются. «Я рад, что мы можем договориться». Энакин стоял за дверью зала совета, нетерпеливо постукивая пальцами по подоконнику. Казалось, что заседание длится уже вечность. «Энакин». Он обернулся на знакомый голос. Оби-Ван Кеноби подошел к нему, неловко улыбаясь. «Кеноби», — юноша холодно кивнул. Видеть этого джедая ему было неприятно, несмотря на все доводы учителя. Оби-Ван увидел его реакцию и опустил глаза. «Прости», — он чувствовал себя ужасно, но не сказать этого не мог. Скайуокер смотрел на него и чувствовал приступ неуместного веселья. Картина «Виноватый джедай», кто бы мог подумать. Но сейчас было не время. Энакин нахмурился, чтобы не выдать своих чувств, и произнес: «Думаешь, это так просто?» Видеть это потерянное и виноватое выражение на лице джедая было и смешно, и противно. Но ситх в который раз напомнил себе, что джедаи, в большинстве своем, наивные моралисты. И реакция Кеноби неудивительна. «Не думаю», — Оби-Ван серьезно посмотрел на юношу. «Но ничего сделать все равно не могу». Энакин хмыкнул. Кеноби все же оказался не настолько наивен, как он думал. Это было даже интересно. «Интересно», — озвучил он свою мысль, но больше ничего не добавил. Кеноби встал прямее. Кажется, Энакин уже не так сильно сердится на него. «Это хорошо. Надо закрепить результат». Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут им помешали. Двери зала распахнулись, и их пригласили войти. Палпатин наблюдал, как Энакин и Кеноби вместе входят в зал. Он уловил эмоции ученика, легкая насмешка и интерес. Ситх нахмурился. «Добрый день». Энакин Скайуокер продемонстрировал хорошие манеры и слегка поклонился магистрам. Кеноби последовал его примеру. «Приветствуем тебя, молодой Скайуокер», — магистр Йода с интересом смотрел на юношу. Приемный сын канцлера оказался крепким молодым человеком, и не сильно злопамятным. Магистр уловил его эмоции. После разговора с Кеноби тот излучал больше интерес, чем раздражение, которое тоже присутствовало. «Мы пригласили вас, чтобы Оби-Ван мог принести официальные извинения», — магистр Винду сразу обозначил дальнейший ход беседы. Он тоже уловил эмоции Скайуокера и с облегчением подумал, что конфликт удастся разрешить с минимальными потерями, несмотря на то, что канцлер уже успел выгадать для себя. Да, Оби-Ван испытал неловкость, ощутив на себе взгляды присутствующих. Он сцепил руки за спиной и выпрямился, и заставил себя посмотреть прямо в глаза Энакину. «Я прошу прощения за свою ошибку, и очень сожалею. Я принимаю извинения». Энакин тоже не выглядел сильно довольным присутствием посторонних, но и раздражения не показывал. Он смотрел на джедая, который явно волновался, и думал о том, зачем учителю понадобился этот фарс. Извинения джедая ему были не нужны, Вейдер прекрасно понимал, что в этой ситуации винить он мог только себя. Хотя, пришла неожиданная мысль, если джедаи чувствуют свою вину, это неплохо для него. Надеюсь, теперь конфликт улажен. Голос Винду отвлек его от размышлений. Юноша искоса посмотрел на канцлера. Палпатин не выглядел довольным, но и разочарования от него тоже не чувствовалось. «Значит, все хорошо?» «Да, я вполне удовлетворен», — Палпатин коротко кивнул, подтверждая свои слова. «Действительно, пока что ситуация была вполне удовлетворительной. Пока, с вашего позволения, мы пойдем». Оби-Ван наблюдал за тем, как канцлер и его сын покидают зал совета. Вроде бы, Энакин уже не так сильно переживал эту ситуацию. Их разговор за дверьми внушил джедаю надежду, что юноша не держит на него зла. Джедай и сам не мог объяснить, почему для него было важно мнение Скайуокера. За тот единственный день, что они провели вместе, и то неполный, рыцарь успел привязаться к своему подопечному. Или, скорее, сильно заинтересоваться. Оби-Ван, магистр Винду обратил на себя внимание молодого рыцаря. «Теперь ты должен узнать, какое решение принял совет». Джедай выпрямился, с некоторым волнением глядя на магистров. Ему вдруг вспомнился разговор с магистром Винду перед собранием. Палпатин согласился принять извинения храма. Также он настаивал на том, чтобы тот, кто совершил покушение, был найден. «Этим займешься ты. А как же охрана?» От волнения Кеноби даже не заметил, что перебил магистра. «Энакин Скайуокер на неделю улетит с Карусканта», Мейс немного неодобрительно посмотрел на рыцаря, на Набу. «Поэтому охрана храма пока будет снята». «Хорошо», Оби-Ван ничего не понял, но решил не спорить. Перед ним встала новая задача – найти того, кто покушался на жизнь сына канцлера. «Через неделю он вернется и к этому сроку канцлер ждет результата», – продолжил Винду. «Если тебе необходима какая-то помощь, сразу обращайся в совет». «Я понял». «Хорошего дня, магистры», – Оби-Ван коротко поклонился и вышел. У него теперь было много дел. «Полетишь на Набу?» Палпатин сидел в своем кабинете, удобно откинувшись в кресле и наблюдая за учеником. Энакин стоял у окна. Сейчас была редкая минута покоя, когда их никто не тревожил, и Ситх решил сразу прояснить все имеющиеся вопросы. «Набу». Энакин рассеянно покрутил в руках какую-то безделушку, которая стояла на подоконнике. Затем поднял взгляд на Палпатина. «И что я буду там делать?» «Падми тоже летит с тобой», небрежно ответил тот, наблюдая за юношей, и сразу увидел, как тот оживился, и добавил: «Обсудите с ней планы на будущее». «Хорошо», Энакин улыбался. Падми Амидала была его давней подругой и союзником, и возможность провести с ней наедине целую неделю – это действительно подарок. «Не увлекайся», – голос учителя вернул его к действительности. Старый ситх пристально смотрел на него. «Семья не для таких, как мы». Вейдер сразу помрачнел. Он вспомнил, как недавно спросил учителя, могут ли ситхи жениться. Конечно, он спрашивал не просто так, Падми стала отвечать на его ухаживание, и юноша задумался о семье. Но ответ Сидиуса лишил его надежды. «Покой – ложь, есть только страсть», – процитировал тогда Дарт Сидиус начальную строку кодекса. «Ситхи не знают любви, а только страсть ее устроит». Он заставил ученика целую неделю повторять слова кодекса и добавил медитации на гнев и страх. И молодой ситх отказался от идеи семьи. Но отношений с Падми он все же терять не хотел. Он не спрашивал ее, что она хочет, но он определенно хотел хотя бы страсти. И кто ему запретит? «Иди», — махнул ему рукой канцлер. Он видел, что ученик вспомнил тот разговор и был доволен. Теперь ненужных мыслей у него не появится. Глава 6. «Эни, я так рада». Падми стояла на террасе его дома на Набу и с наслаждением вдыхала свежий воздух с ароматом цветов. «Целую неделю мы можем провести вместе. Я тоже рад». Энакин подошел к ней со спины и приобнял за плечи. Такая Падми ему нравилась, веселая и простая, не скованная правилами этикета и приличий. Такой она была только для него. И юноша ценил это. «Твой отец просил обсудить с тобой политику». Она лукаво посмотрела на него. Для нее он был сыном канцлера, она не знала о другой стороне его жизни, и он не собирался ей рассказывать. По крайней мере, пока. «Ну, он же не сказал, как именно мы должны ее обсудить». Он легонько поцеловал ее в висок. «Думаю, он догадывается». Падми расслабилась, чувствуя себя уютно в его объятиях. Ей было хорошо с Энакином, и она в который раз подумала, что сделала правильный выбор. Она вспомнила их первую встречу. Ей было 15, и она была королевой отдаленной планетки. Многие завидовали ее положению, но сама девушка знала, что для нее лично это положение было скорее тюрьмой, а не привилегией. Королева Амидала прогуливалась в своем саду, выкроив полчаса от обязанностей, которые была вынуждена исполнять каждый день, и вдруг увидела его. Маленький мальчик, лет 10-11 на вид, сидел на большом плоском камне у пруда. Падме удивилась. Ее сад был очень охраняемым местом, и никто посторонний не мог туда проникнуть. Однако факт оставался фактом. Незнакомый мальчик сидел перед ней и уже заметил ее. «Привет!» Он улыбнулся, видимо, приняв ее за служанку. Она действительно была в простой одежде, хотелось отдохнуть. Падме присмотрелась к неожиданному гостю. Светлые, будто выгоревшие на солнце, волосы, яркие голубые глаза, но в его внешности было что-то странное, и девушка не могла понять что. «Привет!» Она осторожно улыбнулась в ответ. «Ты кто?» «Энакин Скайуокер». Он сказал это с таким видом, как будто это все объясняло, но увидев недоумение на ее лице, поспешно добавил: «Мы с отцом прилетели сегодня». Отцом, она помнила, что сегодня прилетает только канцлер Палпатин. Больше никого не должно быть, но ведь сегодня прилетает только канцлер. «Ну да», улыбнулся Энакин, «это мой отец». Падме улыбнулась воспоминанию. Тогда она не сразу поверила ему, но он сказал правду, и канцлер попозже сам подтвердил. «Пойдем, прогуляемся по берегу». Энакин уже тянул ее на прогулку, и молодая женщина, смеясь, позволила ему это.